Глава 46. «Моя мать?» На короткий миг лицо Ахолфа исказилось от ужаса. Одна только мысль, что его мать способна на такое, казалась ему чудовищным кощунством. Но темно-красные линии на спине пленницы красноречиво говорили о том, что это ее рук дело. Нет, Ахолф не был наивным юнцом, с первого слова поверившим красивой женщине. Но он мыслил логически. Никто бы не посмел ворваться в покои Розы и сделать с ней такое. Да, она пришла сюда, чтобы осмотреть меня. Я не позволила раздеть себя, попыталась убежать и оттолкнула ее. Роза не стала скрывать от воина правды. Она упала... Я убежала, но недалеко. «Осмотреть?» Ахолф нахмурился. «Да». Пленница сглотнула и устало прикрыла глаза. Каждое слово отнимало у нее силы, и сейчас Розе было все равно, чью сторону примет Ахолф. Слишком плохо ей было. Раны нужно обработать. Ахолф накинул на обнаженные бедра девушки покрывало, иначе они могут воспалиться. Он встал и подошел к сундукам, наполненным лечебными мазями. Их собирала его мать. Теперь они понадобились той, кому она причинила вред. Ирония судьбы. Ирония с горьким привкусом несправедливости. «Сейчас будет немного жечь», — предупредил Ахолф и начал наносить темно-зеленую консистенцию на спину Розы. Девушка, сдерживая стон, вцепилась зубами в свою ладонь. Ахолф заметил это и сказал: «Поплачь, если тебе легче от этого». «Не легче». Роза сомкнула веки и тяжело вздохнула. Ахолф не ответил. Погрузившись в мрачные мысли, он продолжил наносить мазь. Скорее всего, шрамы останутся, но даже если произойдет чудо, и кожа Розы вновь будет без изъяна, воин знал, те шрамы, что покрыли ее сердце, всегда будут напоминать о себе. Ему и самому сейчас было больно. Вид измученной Розы стал настоящим ударом для него. Но еще больше боли принесло понимание, что это сделала его мать. Когда она успела стать такой жестокой? Или же мать всегда была такой, и он, занятый войной, просто не видел этого? Ему предстоял разговор с ней, и от этого в груди Ахолфа расползалась едкая горечь. Никогда прежде воин не сталкивался с таким событием, когда ему нужно было проявить себя не любящим сыном, а правителем. «Ты голодна?» — прервал затянувшееся молчание Ахолф. «Не знаю». Роза еле говорила: «Мне хочется пить и спать». «Я прикажу принести ужин сюда». Ахолф направился в сторону дверей. «А как же праздничный ужин?» Вдогонку ему произнесла Роза. «Он отменяется». Воин скрылся за дверьми. Отдав распоряжение слугам, Ахолф обратил внимание на Волтхара. Тот стоял на своем посту и, судя по всему, ожидал разговора со своим господином. Ахолф подошел вплотную к воину. Буравя темным взглядом смутное лицо Волтхара, Алхв спросил: «Почему ты не остановил мою мать?» «Господин, она госпожа, и у меня не было разрешения от вас препятствовать ей. Вы поставили меня охранять покои вашей наложницы, чтобы никто из мужчин не заходил туда. Больших прав вы не давали мне». «И это стало моей ошибкой», — процедил Ахолф. Он отступил назад и смерил воина сощуренным взглядом. «Ты принес Розу в покое?» «Да, господин». Волтхар кивнул головой. «Приношу свои извинения. Мне жаль, что все так получилось». «Мне тоже». Ахолф обвел коридор горящим взором. «Теперь, пока меня нет рядом, ты отвечаешь за безопасность Розы. Никто, даже моя мать, не имеет права врываться в ее покои и прикасаться к ней». «Как прикажете, господин», — произнес Волтхар. Ахлф дождался, когда слуги принесут еду. Забрав огромный поднос, заставленный различными блюдами, воин сам занес ужин в покое. «Тебе нужно поесть и попить», — обратился он к Розе. Та лишь тяжело вздохнула. «Ты слышишь меня?» Ахлф встал рядом с кроватью и, словно скала, навис над пленницей. «Я не голодна, а от воды бы не отказалась, только у меня нет сил подняться». Она сказала это таким усталым голосом, что Ахлфу стало не по себе. Нехорошая мысль, что Роза может тяжело заболеть после случившегося, камнем легла на его грудь. «Я помогу тебе». Ахлф наклонился к пленнице. «Обхватись за мою шею». «На мне ничего нет, я голая», — стыдливо выдохнула Роза. Ее слабые пальцы нерешительно скользнули по мужской шее. «Я знаю, и это прекрасно», — с полуулыбкой прошептал Ахлф. Он медленно выпрямился, и вместе с ним и Роза. Смущенная своей наготой, она прижала ладонь к груди. Ахлф протянул ей одеяло. «Спасибо». С благодарной улыбкой Роза приняла его, прикрылась нежным шелком. Он кивнул. Встал и налил в чашу воды, а затем поднес ее к губам пленницы. Девушка сделала осторожный глоток. Приятная прохладная жидкость потекла по ее пересохшему горлу. Жажда опалила грудь Розы, и она осушила чашу. «Теперь поешь». Ахлф взял с тарелки кусочек мяса и поднес к губам Розы. «Я не могу». Она вымученно улыбнулась. «Нет сил». «Тогда я прожую тебе». Ахлф закинул в рот мясо. «Нет, не нужно». Роза чуть вытянула шею и поморщилась от боли в спине. Взгляд ее устремился на поднос. «Можно мне манго?» — попросила пленница. «Можно». Ахлф поднес ароматную мякоть к губам Розы. Она приоткрыла их и осторожно откусила. Сладкий ароматный сок растекся по ее рту. «Какое блаженство!» — не выдержав, прошептала пленница. Ее затрясло от голода, и Роза откусила еще один, побольше кусок. Ей и правда было очень вкусно. Можно было сказать, что кусочек манго был единственно хорошим событием за этот вечер. «Теперь мясо», — подхватывая с широкой тарелки запеченное мясо ягненка, произнес Ахлф. Он поднес его к влажным от сока манго губам Розы. «Попробуй, оно тает на языке», — добавил воин. Пленница послушалась. Кусочек мяса оказался у нее во рту, и Роза поразилась, каким нежным оно было. «Еще?» Ахлф широко улыбнулся. «Нет, спасибо. Я устала. Я хочу полежать». Ахлф подавил тяжелый вздох. Даже в царившей полутьме он видел, какие темные тени пролегли под глазами Розы. Она выглядела еще хуже, чем тогда, когда он нанес ей клеймо. «Отдохни», — сдержанно произнес воин. Девушка медленно опустилась на правый бок. Одеяло соскользнуло с нее, и взгляду Ахлфа предстала совершенная красота ее тела. Раненая красота. Воин прикрыл Розу одеялом и обратился к ней. «Я скоро приду, и мы с тобой продолжим наш ужин». Роза лишь моргнула в ответ. Ахлф покинул пленницу с тяжелым сердцем. Пересекая коридоры дворца, он направился прямиком в западное крыло, туда, где находились покои его матери. Двери под властной рукой Ахлфа распахнулись. Стайка служанок, словно напуганные птицы, разлетелись в стороны. «Сын?» Арья удивленно вскинула брови и вопрошающе посмотрела на Ахлфа. «Ты пришел, чтобы лично сопроводить меня на ужин?» «Нет. Я пришел, чтобы поговорить с тобой». Ахлф окинул служанок злым взглядом. Он не стал их выгонять. Пусть слышат. Ахлф не сомневался, что все эти женщины тоже принимали участие в унижении Розы. «О чем же?» Ария, ощущая недовольство сына, замерла на месте. «Ты же знаешь, я всегда готова выслушать тебя, сын. Я пришел не как сын, а как правитель», — холодно бросил Ахлф. Взгляд Арии заметался. «Вы можете идти», — приказала она служанкам. Одна из них, та самая, с жилистыми руками, сделала первый шаг, но властный крик Ахлфа остановил ее. «Я не позволял». Служанка испуганно дернулась и застыла на месте. Ее худое морщинистое лицо перекосилось от ужаса. Остальные женщины побелели и стали похожими на статуи. «Я запрещаю приближаться к моей наложнице», — нарочито спокойным голосом, от которого по спинам женщин пополз мороз, начал Ахлф. «Никто из вас больше не посмеет подойти к ней, передать ей еду, сказать или сделать что-то, что навредит моей наложнице. Если это случится, вас казнят».